незабываемые воспоминания раннего детства в Лиме. У меня прекрасная память, и я помню этот период, наш дом и множество событий. Малыш Поль резвился в доме Дона Пио, который, несмотря на свой преклонный возраст, в 1854 году ему должно было исполниться 85 лет, оставался все таким же неуемным, худенький, маленький, подвижный, выносливый, как все кордильерские горцы. Он был полон жизни и задора в домашнем обиходе, когда он не нуждался в уловках, на какие пускался в общественной жизни, когда он забывал о корыстных расчетах и честолюбивых планах. Не было человека более обаятельного, более приятного в общении, чем этот знатный барин, человек выдающегося ума и утонченного воспитания. Его щедрость, роскошный образ жизни, который он вел, превращали его дом в подлинную обитель счастья для домочадцев, над которыми он властвовал. Малыш Поль в невинности душевной также вкушал это счастье под снисходительной опекой матери. Однажды Алина обнаружила, что сын исчез. Он убежал. Выскользнув на улицу, он добрался до расположенной рядом бакалейной лавки и там, никем не замеченно, уселся между двумя бочонками мелиссы. Слуга-китаец нашел его там, мальчик сосал сахарный тростник. В другой раз шестилетнего Поля и его ровесницу, двоюродную сестру, застигли за тем, что они пытались подражать любовным играм взрослых. Несколько плюх, данных маленькой упругой, как резина, ручкой, вот наказание за эти проделки. Впрочем, оплеухи тотчас сменялись нежными укорами и поцелуями. Как грациозно, изящно и хороша была моя мать в своем перуанском костюме. Алина очень быстро переняла перуанские моды. Как и все местные женщины, она носила особую одежду, которая вместе с сайя образовывала нечто вроде манто-сака, капюшон, закрывая голову и лицо, оставлял открытым лишь один глаз. Этот материнский глаз смотрел на малыша Поля, такой нежный, повелительный, чистый, ласковый. Полю казалось, что его мать все знает, все может, что она наделена сверхъестественной силой. В Лиме переделали купол церкви, вернее, церковь увенчали новым куполом с деревянной резьбой, собранным из готовых частей. Алина пером нарисовала этот омоложенный купол. Прелестный рисунок, рисунок моей матери. Я думаю, вы меня поймете. В августе 1853 года президент Эчениквы получил от Конгресса звание дивизионного генерала. Никогда Республика Перу не процветала так, как во времена его правления. Несмотря на это, в стране зрела мощная оппозиция. Ее главным вдохновителем был предшественник Эчениквы генерал Кастилья. В начале 1854 года разразилась гражданская война. Кастилья с оружием в руках выступил против Эчениквы и готовился в поход на Лиму. Счастливым дням пришел конец. А тем временем, пока в стране готовилась революция, Алина получала настойчивые письма из Орлеана. Дедушка Гийом, чувствуя приближение конца, убеждал ее вернуться. В 1853 году он разделил свое имущество между сыном Изидором и двумя детьми Клависа. Но, очевидно, он хотел перед смертью попрощаться с внуками. Алина колебалась, возвращаться ли ей в Европу. Правда, ход политических событий угрожал благополучию семейного клана Тристан-Москоса. Но она привыкла к Лиме, она понимала, что потеряет, покинув Перу. Знала она также, что Дон Пио, полностью принявший ее в лоно семьи, собирается оставить ей большое наследство. Алина колебалась. В августе 1854 года она все же получила французский паспорт, но не спешила с отъездом. Она все еще была в нерешительности. Однако события стремительно развивались, верных Эчениквы войск становилось все меньше. В начале января 1855 года генерал Кастилья сломил последнее сопротивление своих врагов и 5 января победителем вошел в Лиму. Алина села на корабль, плывший во Францию. Возможно, что из порта Каллао она показала малышу Полю Лиму, во всем своем величии вытянувшуюся в горах в 12 километрах от моря посреди гигантских Анд. Восхитительный край Лиму, которую малыш Поль Гоген не забудет никогда.